Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монрос стала любовницей химического короля. Только дураки, да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. Вот этот счастливый, говорят они с завистью, и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он, тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем. Нет, ни капли случайности, только ум и воля привели Зою Монрос к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь, приключениями 15-го года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру и исключительное расположение к себе божественной фортуны или счастья. В квартале, где она жила, левый берег Сены, улица Сены, в мелочных колониальных винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монрос чем-то вроде святой. Ее дневной автомобиль, черный лимузин 24NR, ее прогулочный автомобиль, полубожественный Rolls-Royce 80NR, ее вечерняя электрическая каретка внутри стеганого шелка с вазочками для цветов и серебряными ручками, и, в особенности, выигрыш в казино в Довиле 1,5 миллиона франков, вызывали религиозное восхищение в квартале. Половину выигрыша осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монрос вложила в прессу. С октября месяца, начало парижского сезона, пресса подняла красавицу Монрос на перья. Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монрос. «Красавица слишком дорого нам стоит», — восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган, ни к селу, ни к городу, по поводу этого пасквиля загремел о мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть Зоя Монрос разорила дюжину иностранцев», — восклицала газета. «Их деньги вращаются в Париже. Они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монрос лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается». Портреты и биографии Зои Монрос сообщались во всех газетах. Ее покойный отец служил в императорской опере в Санкт-Петербурге. 8 лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете, с успехом которого не запомнит северная столица. Но вот война, и Зоя Монрос с юным сердцем, переполненным милосердием, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена, что, однако, не нанесло ущерба ее телу, юной грации. Ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монрос потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг, и там, верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от цепного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносце в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампании. Она на всех благотворительных вечерах. Она как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа. В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии. Всегда вперед, всегда с боями, всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоро богачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли. Очень скоро она поняла, что скоро богатые молодчики не дадут ей большого шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста. изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в 20-х годах 20 века — это химия. Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом, она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга. Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там на месте купила с душой и телом репортера большой газеты, и в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией, и даже вместо банальных бриллиантов носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев. Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, на верхней палубе, на площадке для тенниса, между широколистной пальмой, шумящей от морского ветра, и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монрос. Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе. Кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монрос поставила условием подписать контракт с неустойкой в $1 000 000. О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорил о Зое Монрос и о химическом короле. Роллинг не ошибся в выборе любовницы. Еще на пароходе Зоя сказала ему: «Милый друг, было бы глупо с моей стороны совать нос в ваши дела. Но вы скоро увидите, что как секретарь я еще более удобна, чем как любовница. Женская дребедень меня мало занимает. Я честолюбива. Вы большой человек, я верю в вас. Вы должны победить. Не забудьте, я пережила революцию, у меня был сыпняк, и я дралась как солдат и проделала верхом на коне 1000 километров. Это незабываемо. Моя душа выжжена ненавистью». Роллингу показалась занимательной ее ледяная страстность. Он прикоснулся пальцем к кончику ее носа и сказал: «Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента. Вы сумасшедшая. В политике и делах вы всегда останетесь дилетантом». В Париже он начал вести переговоры о трестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции. В Париже его называли американским буйволом. Действительно, он казался великаном среди европейских промышленников. Он шел напролом. Луч зрения его был узок. Он видел перед собой одну цель — сосредоточение в одних своих руках мировой химической промышленности. Зоя Монрос быстро изучила его характер, его приемы борьбы. Она поняла его силу и его слабость. Он плохо разбирался в политике и говорил иногда глупости о революции и о большевиках. Она незаметно окружила его нужными и полезными людьми, свела его с миром журналистов и руководила беседами. Она покупала мелких хроникеров, на которых он не обращал внимания, но они оказали ему больше услуг, чем солидные журналисты, потому что они проникали как москиты во все щели жизни. Когда она устроила в парламенте небольшую речь правого депутата о необходимости тесного контакта с американской промышленностью в целях химической обороны Франции, Роллинг в первый раз по-мужски, дружески, со встряхиванием пожал ей руку. «Очень хорошо. Я беру вас в секретари с жалованием $27 в неделю». Роллинг поверил в полезность Зои Монрос и стал с ней откровенен по-деловому, то есть до конца. Зоя Монрос поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жаловании. Он был инженером-химиком выпуска военного времени, затем прапорщиком, затем белым офицером и в эмиграции занимался мелкими комиссиями вплоть до перепродажи ношенных платьев уличным девчонкам. У Зои Монрос он заведовал контрразведкой. приносил ей советские журналы и газеты, сообщал сведения, сплетни, слухи. Он был исполнителен, бойк и небрезглив. Однажды Зоя Монрос показала Роллингу вырезку из Ревельской газеты, где сообщалось о строящемся в Петрограде приборе огромной разрушительной силы. Роллинг засмеялся. «Вздор! Никто не испугается. У вас слишком горячее воображение. Большевики ничего не способны построить». Тогда Зоя пригласила к завтраку Семенова, и он рассказал по поводу этой заметки странную историю. «В 19-м году в Петрограде, незадолго до моего бегства, я встретил на улице приятеля, поляка, вместе с ним кончил технологический институт, Стася Тыклинского. Мешок за спиной, ноги обмотанные кусками ковра, на пальто цифры, мелом, следы очередей. Словом, все как полагается. Но лицо оживленное, подмигивает. В чем дело? Я, говорит, на такое золотое дело наскочил. Ай, люли, миллионы! Какой там сотни миллионов? Золотых, конечно. Я, разумеется, пристал. Расскажи. Он только смеется. Ну, на то мы и расстались». Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело. Думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашел. Тыклинский лежит чуть ли не при смерти, рука и грудь забинтованы. «Кто это тебя так отделал?» «Подожди», — отвечает. «Святая Дева поможет, поправлюсь, я его убью». «Кого?» «Гарина». И он рассказал, правда, сбивчиво и туманно, не желая открывать подробности, про то, как давнишний его знакомый, инженер Гарин, предложил ему приготовить угольные свечи для какого-то прибора необыкновенной разрушительной силы. Чтобы заинтересовать Тыклинского, он обещал ему процент с барышей. Он предполагал по окончании опытов удрать с готовым прибором в Швецию, взять там патент и самому заняться эксплуатацией аппарата. Тыклинский с увлечением начал работать над пирамидками. Задача была такова, чтобы при, возможно, малом их объеме выделялось, возможно, большее количество тепла. Устройство прибора Гарин держал в тайне, говорил, что принцип его необычайно прост, и потому малейший намек раскроет тайну. Тыклинский поставлял ему пирамидки, но ни разу не мог упросить показать ему аппарат. Такое недоверие бесило Тыклинского. Они часто ссорились. Однажды Тыклинский проследил Гарина до места, где он производил опыты, в полуразрушенном доме на одной из глухих улиц петербургской стороны. Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами, и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от бьющей струи пара, шипение и знакомый запах горящих пирамидок. Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся обитые кирпичи, упал, нашумел и шагах в 30 от себя за аркой увидел освещенное коптилкой перекошенное лицо Гарина. «Кто? Кто здесь?» — дико закричал Гарин, и в это же время ослепительный луч не толще вязальной иглы соскочил со стены и резнул Тыклинского наискосок через грудь и руку. Тыклинский очнулся на рассвете, долго звал на помощь и на четвереньках выполз из подвала, обливаясь кровью. Его подобрали прохожие и доставили на ручной тележке домой. Когда он выздоровел, началась война с Польшей. Ему пришлось уносить ноги из Петрограда. Рассказ этот произвел на Зою Монрос чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался, он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздкие армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие-то там приборы из Петрограда — вздор и вздор. Но Зоя Монрос не успокоилась. Она послала Семенова в Финляндию, чтобы оттуда добыть точные сведения о Гарине. Белый офицер, нанятый Семеновым, перешел на лыжах русскую границу, нашел в Петрограде Гарина, говорил с ним и даже предложил ему совместно работать. Гарин держался очень осторожно. Видимо, ему было известно, что за ним следят из-за границы. О своем аппарате он говорил в том смысле, что того, кто будет владеть им, ждет сказочное могущество. Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками. В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц. Будто по черным каналам над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла. Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений. Люди маленькие, приказчики и приказчицы, чиновники и служащие развлекались кто как мог в этот день. Люди большие, деловые, солидные, сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание. Зоя Монрос сидела, подобрав ноги на широком диване среди множества подушечек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг во фраке помещался с ногами на скамеечке в большом кресле и тоже курил и глядел на угли. Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным. Мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза — повелителя вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимой раз в неделю, чтобы дать отдых мозгу и нервам. Зоя Монрос протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала: «Роллинг, прошло уже 2 часа после обеда». «Да», — ответил он, — «я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено». Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь, в нагретом кресле: «Да, я слушаю вас, моя крошка». Разрешение говорить было дано. Зоя Монрос пересела на край дивана, обхватила колено. «Скажите, Роллинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?» «О, да». 4-я производная от каменного угля — тротил, чрезвычайно могучее взрывчатое вещество. 8-я производная от угля — пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий. Но есть еще более сильная штука — это тетрил. «А это что такое, Роллинг?» «Все тот же каменный уголь. Бензол C6H6, смешанный при 80 градусах с азотной кислотой HNO3, дает нитробензол. Формула нитробензола C6H5NO2. Если мы в ней две части кислорода O2 заменим 2 частями водорода H2, то есть, если мы нитробензол начнем медленно размешивать при 80 градусах с чугунными опилками, с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин C6H5NH2. Анилин, смешанный с древесным спиртом при 50 атмосферах давления, даст диметил-анилин. Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай, и там произведем реакцию диметил-анилин с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали, в подзорную трубу. Реакция диметил-анилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил — настоящий дьявол. От неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы. К сожалению, нам приходится иметь с ним дело. Обработанный фосгеном, он дает синюю краску, кристалл виолет. На этой штуке я заработал хорошие деньги. Вы задали мне забавный вопрос. Я считал, что вы более осведомлены в химии. Чтобы приготовить из каменно-угольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней. на пути от каменного угля до пирамидоны или до флакончика духов или до обычного фотографического препарата лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бромбензилцианид, хлорпикрин, дифенилхлорарсин и так далее, и так далее. То есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, сгнивают заживо. Так как Роллингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии. «Я думаю...» — он помахал около носа до половины выкуренной сигары. «Я думаю, что бог Саваоф создал небо и землю и все живое из каменноугольной смолы и поваренной соли. В Библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью, тот владеет миром. Немцы полезли в войну 14 года только потому, что 9/10 химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли. Они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в 9 месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, мы поняли, куда нужно вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны у нас и химия у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней другие страны, умеющие работать, не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем, превратим в одну могучую фабрику. Американский флаг опояшет землю, как бонбоньерку, по экватору и от полюса до полюса. «Роллинг», — перебила Зоя, — «вы сами накликаете беду. Ведь они тогда станут коммунистами. Придет день, когда они заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя. О, я уже пережила этот ужас. Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды. Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом. Роллинг, будет поздно. Зоя стиснула руками колено, подалась вперед. Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов. Я спросила вас, представляют ли опасность для взрыва химические заводы. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, я это знаю, окажется оружие чудовищной силы. Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов, все, что может взрываться и гореть. Роллинг снял ноги со скамеечки. Красноватые веки его мигнули, некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину. Насколько я понимаю, вы намекаете опять на... Да, Роллинг, да, на аппарат инженера Гарина. Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания, но я-то знаю, насколько это серьезно. Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России. Зоя позвонила, вошел лакей, она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик. В нем лежал отрезок стальной полосы толщиною в полдюйма. Зоя вынула кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь каким-то тонким орудием полоски, завитки, и наискосок, словно пером, скорописью было написано «Проба силы, проба Гарин». Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Роллинг долго рассматривал полосу. «Это похоже на пробу пера», — сказал он негромко, — «как будто писали иглой в мягком тесте». «Это сделано во время испытаний модели аппарата Гарина на расстоянии 30 шагов», — сказала Зоя. «Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дредноут на расстоянии 20 кабельтовых». «Простите, Роллинг, но я настаиваю, вы должны овладеть этим страшным аппаратом». Роллинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы. Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия, она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо стоящее внимание. Стоп! Работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл, оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад. Полезно. Стоп. Вступал практический ум. Подсчитывал, учитывал, подводил баланс. Актив. Стоп. Вступала воля. Крепости молибденовой стали. Страшная воля Роллинга. И он, как буйвол, с налитыми глазами ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим не стоило. Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного. Здравый смысл сказал: Зоя права. Практический ум подвел баланс. Самое выгодное — чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной. Кредит открыт. В дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть: «Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзерб».